Глава 9. Дневник Розы. Запись 843 934 151. Я влюбилась в него с первого взгляда. Никогда не думала, что со мной такое может произойти. Я всегда была довольно холодной и небогатой на чувства. В тот год моей дочке стукнуло 5 лет. Она была прелестным созданием с черными волосами и голубыми глазами. Вся в меня. С ее отцом у нас не сложилось. Может быть, потому что он не получал от меня тех эмоций, которые хотел бы. А может, его угнетало, что я работала в синтезе, а он на предприятии, производящем те ужасные протеиновые смеси. Еще между нами было целых 2 статуса. Когда-то он был очень амбициозным, но пробираться вверх для него оказалось непосильным трудом, а я шла вперед всем назло. Когда мы приняли решение расстаться, я вздохнула с облегчением, без него было легче. Я работала в лаборатории на -2-м этаже, проверяла и следила за работой систем воздухоочищения и парораспределения. Всегда обожала огромные механизмы, которые были способны делать то, с чем наш организм не мог справиться. Я знала все их недостатки и часто участвовала в работе техников. В тот день моя подруга Алиса позвала меня с собой в лабораторию на -7. Она познакомилась в баре с каким-то, по ее словам, классным парнем с 6-м статусом, и он обещал ей экскурсию по своему этажу. Идти одной ей было неловко, и она прихватила меня. Мы спустились вниз и попали в потрясающий белоснежный длинный коридор. Стены были из матового, непробиваемого материала, за которым перемещались загадочные силуэты ученых. Мне всегда казалось, что в этих стенах прячутся невероятные тайны. Я мечтала там работать, но, увы, тестирование показало, что мой мозг не способен создавать что-то новое. А вот следить за работоспособностью, запоминать многочисленные параметры и нужные характеристики я могла легко. Каждому готово на свое место в этом мире, и мое было на -2-м этаже синтеза. Мы стояли с Алисой у лифта и ждали ее ухажёра. Она нервно теребила мою форму, впиваясь мне в руку своими ногтями, а я ей уже 1000 раз говорила, что их пора постричь. И вот двери одной из лабораторий разъехались, и появился молодой высокий парень с обольстительной улыбкой. «Алиса, моя прелесть, ты, наконец, спустилась ко мне с Поднебесной», — слащавым голосом произнес он, чем сразу мне не понравился. «Ну, хватит, Злат, ты меня смущаешь», — в таком же противном тоне ответила Алиса. Я никогда еще не слышала у нее такого тона. «Это моя подруга Марго». Он хищно улыбнулся, сканируя меня взглядом, взял Алису под руку, и мы пошли по длинному коридору. Он показал нам несколько кабинетов, и везде кипела работа, и было столько всего, что у меня разбегались глаза. Но вместо того, чтобы рассказывать о том, что происходит вокруг, он напевал Алисе сладко-фальшивые песни об ее прелестях и своих заслугах. С первым я еще могла согласиться, а вот насчет второго сильно сомневалась. Насколько я поняла со слов Алисы, его отец заведовал какой-то лабораторией и только благодаря этому смог втиснуть своего сыночка на -7-й этаж и то помощником. Но статус ему был присвоен, не знаю уж каким способом. Мы подошли к дальней двери, и он ввел нас в просторный кабинет. У дальней стены, за множеством установленных на столе голограммных мониторов, сидел невысокий коренастый парень с золотистыми волосами. Он поднял голову, посмотрел на меня, и я утонула в его теплом и открытом взгляде. На меня это было не похоже, но я ему улыбнулась. Его щеки покрылись румянцем, и я тут же увидела веснушки, которые задорно рассыпались по лицу. Он быстро отключил мониторы, вскочил со стула и подошел к нам. «Девочки, знакомьтесь, это Валадар. Он тут что-то химичит все время. Когда я вхожу, он даже голову не поднимает. Все копается в своих планшетах», — сказал Злат и показал рукой на него. «Но видите, вас заметил и тут же подскочил, как будто у него картридж закончился». На столе недалеко от того, за которым сидел Валадар, были установлены еще 3 больших экрана, два вертикально, а один почти горизонтально, с небольшим наклоном, не больше 20 градусов. Я такое видела впервые. Видимо, они были какие-то особенные. Когда я оторвала взгляд, Злат и Алиса смотрели на меня в упор, а Володар протягивал руку. «Ой, прости», — сказала я, широко улыбаясь, и пожала его теплую мягкую ладонь. «Я Марго». Он смущенно улыбнулся. «Вообще-то я тебя уже представила», — хихикая, сказала Алиса. «Теперь точно ой», — добавила я немного смущенно. Злат повел Алису к выходу, а я зачем-то осталась стоять и все так же, улыбаясь, сказала: «Я работаю на -2, а я тут». «Я уже поняла», — засмеялась я, чем еще больше смутила Володара. Алиса окликнула меня, нам пора было возвращаться. Я еще раз посмотрела ему в глаза и только добавила: «Надеюсь, еще увидимся». «Я тоже надеюсь», — ответил он и расплылся в улыбке, а его лицо стало пунцовым. Мы с Алисой попрощались со Златом и пошли к эскалатору. «Марго, ты бы так парня не смущала. Я думала, у него лицо воспламенится от твоих улыбочек». «Да ну тебя, Алис». «А что, ты свободная. Он с -7. Правда, немного стеснительный. Зато не как твой бывший». «Тебе-то откуда знать, его или моего бывшего?» «Да я их по глазам вычисляю». «Тогда что же ты своего не вычислила?» «Я вычислила сразу. Он еще тот сказочник. Но с такими я умею обращаться. Вот увидишь, я еще его женой стану». «Ой, Алиса, я бы такими обещаниями не разбрасывалась. С гнильцой он. Приврать любит, да, и на девушек падок. Что в нем хорошего?» «Зато с его папой он будет всегда при статусе и картриджах. А если хочет поболтать или приударить за кем, так я не против. У меня тоже есть свои секреты». У Алисы всегда все было просто, только это на словах, а жизнь умела все переигрывать. Вечером, когда я выходила с работы, на лестнице заметила Володара. Он стоял на ступенях, вглядывался в сотрудников и нервно потирал руки, словно проверял кожу на эластичность. Я подошла к нему, мило улыбнулась и сказала: «Еще раз привет». Его щеки тут же покраснели, а дыхание участилось. «Привет, Марго». Еле выдавил он, как будто язык его не слушался после анестезии. «Ждешь кого-то?» «Нет, просто стою тут, собираюсь идти домой». Я чуть усмехнулась. Нелепый он был в те дни. Когда я вернулась к себе с -7, то почитала о нем в нейро. Один из самых высоких показателей умственных способностей, лучший в обучении, выиграл у синтеза конкурс по новым разработкам. Придумал механизм, какую-то спираль, которая могла в 3 раза быстрее и больше очищать кислород для картриджа. Ему пророчили великое будущее, ведь в 23 года он уже работал на -7. «Хорошего тебе вечера», — сказала я и хотела уже уйти, но Володар вдруг встрепенулся и умоляюще посмотрел на меня. «Можно тебя проводить?» — немного заикаясь, произнес он. Я улыбнулась и жестом позвала его с собой. Мы шли по улицам, наслаждаясь влагой воздуха. Я, улыбаясь, посматривала на него. Он же шел и таращился себе под ноги. Так мы и дошли в полном молчании до дома, где я жила. Володар был такой забавный, а тишина между нами меня абсолютно не смущала. Мне было уютно находиться рядом с ним. «Пришли. Спасибо, что проводил». «Прости», — сказал он. «Тебе не за что извиняться». «Я не очень умею общаться. Всю жизнь просидел за мониторами». Я засмеялась. Зато честно, а я любила честность и ненавидела лицемерие. «Я уже поняла, но это не важно. С твоими-то показателями быстро научишься». «Не уверен». Его плечи поникли, а он из-под густых светлых бровей посмотрел на меня с осторожностью. «Хочешь, я помогу? Научи общаться», — предложила я. «Буду век признателен», — мягко и открыто улыбнулся он. «Когда начнем? Тут же уцепилась я. «А когда ты можешь?» «Могу в пятницу вечером, а ты?» «И я в пятницу вечером. А где?» Он снова засмущался. «Я бы не отказалась повеселиться, выпить кислородного коктейля в неформальной обстановке». «Понял, зайду в 8. 8 устроит? Или лучше в 7, или...» В 8 самое то. Успокоила я его. Почему я постоянно ему улыбаюсь, даже когда он такой несуразный и растерянный? Удивлялась я сама себе. Мне всегда казалось, что мне нравятся властные, сильные мужчины. А Володар, он был словно потерянный мальчишка. Но, может, он был таким только со мной?